Часть вторая. Да, больше не было времени. Если так и продолжится, у этой страны не будет никакого будущего. Но даже так, твои методы неверны. Миллер посмотрел на Фруада. Но Фруада улыбнулся. Так ли это? Я думал, мои действия все еще в пределах ваших планов. Действия Фруада были в пределах того, что предвидел Миллер. Он все делал так, будто знал план Миллера. И касательно Райнера тоже. Если бы Фруада не сделал этого, Миллер сделал бы это. Райнер люто однажды стал бы препятствием для этой страны. Хотя поскольку существовало много обладателей проклятых глаз, и он мог стать связующим звеном при общении, они не убили его, но он все еще был опасен. Он раздавит Сиона. В этом Фруада был прав. Но последняя проблема... Последним было... Убийство маркиза Калауда. Это в пределах, которые я допускаю, но сейчас слишком рано. Ты тоже это знаешь, верно? Почему ты так поторопился? Улыбка исчезла с лица Фруада. Его острый взгляд заострился еще больше. А, я понимаю. Действительно, нужно сверить наши планы. На это предложение Миллер обеспокоился реакцией Фруада. Тогда тот, кто убил маркиза Калауда, это был не я. Я думал, что вы тот, кто убил. Тогда... Фруаде подтвердил. Человек, двигающийся в тени в этой стране, дворянин, обладающий властью контролировать герцога Стеорида, но... Он не мог появиться на сцене. Ты знаешь, кто виновник? Но Фруаде разочарованно покачал головой. Нет, хотя я расследую. Эти слова действительно обеспокоили Миллера. Миллер со своей стороны делал все возможное, чтобы продвинуться в расследовании, но безрезультатно. Но невозможно, чтобы они не могли узнать, кто это. Контролируя большое количество дворян, используя огромный авторитет, этот человек не мог не появиться на сцене, и как бы он ни пытался спрятаться, он должен был оставить следы. Но как бы они ни расследовали, они не могли обнаружить этого человека. «Это непросто». Фруаде тоже кивнул. «Это непросто, и в таком случае у этой страны уже точно нет времени, если мы не сможем справиться даже с внутренними делами. Нас захватят внешние враги. Верно. Тогда в этом случае нам нужна приманка, чтобы выманить этого человека, действующего в тени. Но что они могут использовать в качестве приманки? Они даже не знали, кто их противник. Дворянин, оставшийся при власти после революции, или это был не дворянин?» Миллер задумался так, что Фруаде собрался уйти. «Остановимся на этом. Наша общая цель...» Сначала вывести на свет этого застенчивого человека, я тоже подумаю над этим. Затем он направился на выход из комнаты. Затем обернулся, как будто он что-то вспомнил. Как насчет проблемы с Райнером Лютом? Думаю, мы должны убить его немедля. На этот вопрос Миллер на мгновение вспомнил лицо Гермер. Когда она узнает, что Райнер Лют умер, какое выражение лица у нее будет? Подумав об этом, но... Миллер сказал, не глядя в лицо Фруаде. «Дело твое. Тогда я убью его». Затем дверь закрылась, комфортная тишина вернулась в комнату. В этой тишине Миллер снова представил карту. Все было переполнено злобой, люди, попавшие туда, потеряют надежду и мотивацию к жизни. Темная, удручающая черная тьма окутала окрестности, хотя не было известно, какие черные вещи окружает тьма. Но в любом случае, вся злоба была собрана в комнате замка, в котором жил дьявол. В простом кабинете. «Я умираю. Определенно умираю», — подумал Райнер. «Он умрет здесь. Он уже не мог этого выносить. Он больше не мог. Потому что невозможно было работать в течение 3 дней и ночей с момента его возвращения. Я хочу убить Сиона, этого ублюдка. Но так как у меня даже не осталось сил, я умираю. До свидания!» Выкрикнув это в сердцах, он впился взглядом в короля демонов Сиона Астала, который работал за стопкой документов. «Итак, я умираю!» На что Сион даже не оторвал взгляда от своих документов, а лишь криво усмехнулся. «Эй, я уже слышал это 5 секунд назад. На этот раз это правда! Настолько устал? Или мне стоит сказать, если так будет продолжаться... Я, вероятно, действительно умру? Значит, ты хочешь спать? Нет. А? Нет. Тогда я действительно умру вот так. Нет, если мы будем работать усердней, Я смогу закончить часа через 4 или около того, а после того, как я закончу, мы сможем поспать в течение 30 минут или около того». «Ты идиот!» Райнер не удержался и закричал. И беспомощно посмотрел на Сиона. «Ты же не можешь вот так вот обычно работать без сна!» Услышав это, Сион наконец поднял голову и словно что-то вспомнил. «Что ж, как только я начинаю работать, я забываю о времени. Ну а ты не могу передать часть Райнеру, поэтому мне будет немного легче». Он рассмеялся. Но Райнер посмотрел на Сиона с выражением, будто увидел животное из красной книги. «Ты очень счастлив разделить свою работу со мной? Тогда выходит, до этого ты делал в 2 раза больше работы?» «Да», — сказал он так просто. Райнер потерял дар речи. Видя документы перед ним, а также невероятное количество документов на столе Сиона, «Кажется, я начинаю понимать, почему ты настолько ужасен. Такой объем работы каждый день привел к тому, что твоя личность будет искажена». На это Сион злобно усмехнулся. «Тогда твоя личность станет еще хуже. До этого я умру». Но Сион уверенно засмеялся. «Ты бы не умер так легко. По моему опыту, думаю, понадобится полгода или около того, чтобы достичь состояния почти умирающего, если ты будешь спать время от времени». «Невозможно! Ты не говори мне, что хочешь, чтобы я не спал полгода!» Что-то не так с его мозгом. Он чувствовал, что он был трудоголиком с давних пор, но он не думал, что все было так плохо. «А, я умру! Меня здесь убьют, как и ожидалось!» Задрожал Райнер, потому что испугался. Но Сион радостно засмеялся. «А, конечно, это ложь. Не спать полгода – это точно убьет тебя». «Да, да, конечно! Это не должно быть проблемой в течение 10 дней или около того». «Этот человек тронулся умом! Как и ожидалось!» Воскликнул Райнер. Но Сион засмеялся. «Давай прекратим шутить». «Когда это? Когда мы вообще шутили?» «А в той части, где мы будем отдыхать в течение 30 минут через 4 часа, моя эффективность тоже снижается. Так что давай сейчас отдохнем». В это мгновение Райнер почему-то относился к Сиону как к богу. Затем он отчаялся. «Он ясно заставлял меня работать изо дня в день в течение 3 дней, но в конце концов заставил меня почувствовать, как он добр. Какую магию использовал этот человек? Ты на самом деле демон?» Но Сион ответил прямо: «Да. А ты только сейчас об этом узнал?» «А, ты не отрицаешь этого?» «Поскольку меня разоблачили, у меня нет выбора. Хорошо, начинай работать на меня без устали уже сейчас, и так полгода. Так как я не могу понять, шутка ли это, пожалуйста, не будь таким!» Беспомощно сказал Райнер. И посмотрел на Сиона, который на полном серьезе учился делать дьявольское лицо. Это усталое лицо и воспаленные глаза. Это лицо действительно походило на демона. Поэтому Райнер вздохнул. «Если ты продолжишь работать, ты действительно умрешь. Сион перестал корчить дьявольское лицо, и Райнер устало посмотрел на него. «Тогда если я умру, ты поможешь мне и станешь королем?» «Я королем?» Райнер вообразил себя королем. Каждый день завален кипой документов, работает без перерыва. Не спит по несколько дней, глаза становятся воспаленными, работает на износ. Райнер подумал об этом и посмотрел на Сиона, который был полностью измотан. Затем он подумал. Знали ли другие об этой стране короля, который, как говорили, был совершенным и безупречным? Он был явно истощен. Но он сказал, что этого недостаточно, и прогресс был недостаточным. Если бы они подверглись нападению со стороны других стран прямо сейчас, смогли бы они защитить горожан? Если бы в стране произошел внутренний конфликт, смогли бы они подавить его без каких-либо жертв? Действительно ли эта страна продвигается в правильном направлении? Этого было недостаточно, нужно еще больше. «Я не могу этого сделать», – произнес Райнер искренне. Даже если бы дело было не в этом, все это время он жаловался на свои собственные проблемы слишком много, думая только о себе, причиняющем боль другим. «Я ленивая задница, я определенно не могу этого сделать». Но Сион сказал с усталым выражением. «Это хорошо. Другими словами, я определенно не хочу быть королем. Это слишком хлопотно». «Это действительно хлопотно. Я не хочу этим заниматься». «Не занимайся. Давай каждый день у нас будет послеобеденный сон». Сион рассмеялся. «Послеобеденный сон каждый день. Это кажется действительно блаженным. Настанет ли когда-нибудь такой день?» но он сказал это слабым голосом, на что Райнер потерял дар речи. И он посмотрел на документы на столе. Они содержали мировую ситуацию вокруг Роланда. В последнее время действия Нельфа казались немного странными. Они решили, что Роланд, поглотивший королевство из Табул, стал опасен, и антироландская фракция затеяла революцию. Король тоже сменился, хорошие отношения с Роландом в прошлом были забыты, не было бы удивительным, если б Нельфа напала в любое время. Но нынешний Роланд не имел возможности сражаться с Нельфой, хотя его территория увеличилась, так как страна поглотила королевство из Табул, но сила королевства из Табул ещё не полностью стала подвластна Роланду. Другими словами, революция была возможна в любой момент. Если бы они были атакованы Нельфой в такой ситуации, с Роландом было бы покончено. Хотя в настоящее время они ошибочно полагали, что Роланд был огромной страной, но если бы правда всплыла, Роланд подвергся бы нападению. И это была не единственная проблема. Действия другой соседней империи Руны тоже были немного странными. Ещё была империя Гастарк на северном континенте, использующая реликвии героев, чтобы увеличить своё влияние. И в ответ на эти действия другие страны начали увеличивать свои вооружённые силы, мир был на пути к переменам, Райнер тоже это знал. Мир был на грани огромной войны, никогда ранее не виданной, и Сион сражался в одиночку в этих наихудших условиях каждый день. Не досыпает ради страны, ради граждан, был ли какой-нибудь способ спасти мир с наименьшим количеством жертв? Был ли такой способ, но... Дни, когда можно было наслаждаться послеобеденным сном каждый день. Но, Райнер, они настанут, сказал он. Они обязательно наступят, если ты будешь ждать, настанет такой день. Сион улыбнулся. Если это так, тогда... быстро. Но его слова на этом прервались. Казалось, он действительно устал. Сион уснул, сидя в кресле.